Христе мы поем, потому что на нем был распят лучший грешник, а друг. Старый крест осудил суету, Христов наша сила и честь. Вечный с неба сходил, на земле в тебе жил, чтоб его на Голгофу отнесть. Старый крест осудил суету, дал покой для усталых сердец. Я душою приду ко Христу, через Него с Него.